9. В то белое лето все были словно подвешены в воздухе. Даже детективы, бродившие по городу в последние теплые дни лета. Чем больше затягивалось расследование, тем более изможденными и подавленными становились все вокруг. Дом Аосава, в один день трагически потерявший почти всех обитателей, казалось, начал рассыпаться. Я часто тайком ходила мимо того дома, и он всегда выглядел совершенно затихшим. Несмотря на то, что родственники из Фукуи и Осаки приехали, чтобы уладить дела семьи, совершенно не ощущалось хоть каких-то признаков жизни. После убийства место стало своего рода домом с привидениями, и все обходили его стороной. Примечание. Юрей Ясики. Дом с привидениями. Нехороший дом. Буквально дом, в котором живут духи. Часто злые, мстительные духи юрей, появившиеся из-за скопившихся негативных эмоций или переживаний, трагических обстоятельств или насильственной смерти. Конец примечания. Но дом не был необитаем. Она продолжала жить в нем. Она и те, кто за ней присматривал. Я много раз замечала ее силуэт в окне дома. Она, конечно, не могла меня увидеть, но я старалась побыстрее скрыться. У входа в дом росло большое дерево индийской сирени. С приходом лета оно цвело великолепными белыми цветами. Обычно на ум приходят красные цветы, как бумажное украшение для спортивных праздников, но цветы этого дерева были белоснежными. Помню, проходя мимо дома, я всегда засматривалась на эти цветы. Возможно, именно поэтому то лето в моем сознании еще больше связано с белым цветом.